Рождение и смерть звезд. Когда впервые происходит конденсация звезды из газа, она выглядит очень протяженным объектом. Звезда начинает светить и предстает перед наблюдателем как красный или даже инфракрасный яркий объект. Постепенно звезда сжимается, становится горячей и начинает излучать на более коротких волнах, а темп ее излучения существенно уменьшается. Если звезда достаточно массивна, скажем, около 10 масс Солнца, то она быстро исчерпывает свой запас ядерного топлива. Жизнь звезды – это зыбкое равновесие между силами гравитационного притяжения, направленного к центру, и направленным наружу давлением, которое создается горячим газом, заключенным во внутренних областях звезды, которая стремится расшириться и постепенно остывает. Когда ядерное топливо исчерпывается, в центре звезды уже не может поддерживаться та разница давления, которая в состоянии противодействовать гравитационной силе и удерживать звезду от сжатия. В ядре звезды происходит катастрофический коллапс, приводящий к взрыву сверхновой. Этот взрыв сопровождается выбросом газа из внешних слоев звезды и ослепительной вспышкой света. Многие звезды нашей галактики умерли бурной смертью, взрываясь как сверхновые в ранние годы ее существования, но сегодня сверхновая – это редкое явление в Млечном Пути. Как-то было сказано, что следующая яркая сверхновая явится предвестником рождения или смерти великого астронома. Примечание диктора. На странице 224 следует рисунок 87-й «Сверхновая в другой галактике». Фотографии спиральной галактики М101 в отсутствие А и присутствие Б сверхновой. Конец примечания диктора. Последние из наблюдавшихся в нашей галактике сверхновых были названы в честь астрономов, заметивших их первыми, Тихо Браги и Аганна Кеплера. Значительная часть нашей галактики скрыта от нас межзвездной пылью, и вполне возможно, что какая-то сверхновая взорвалась не так давно. Более ясное представление о темпе взрывов сверхновых мы можем получить, изучая другие галактики, рисунок 87. При таких взрывах звезда внезапно и очень быстро увеличивает свою яркость, и за все время порядка несколько недель становится ярче миллиарда Солнц. Сверхновая вносит заметный вклад в свет всей галактики. Затем, за время около года, сверхновая быстро тускнеет и вскоре становится неотличимой от других звезд в галактике. Сверхновые существенно ярче, и все процессы протекают в них более бурно, чем у новых, которые встречаются намного чаще. Нередко звезда может испытывать повторяющиеся вспышки в виде новой, но взрыв сверхновой – это действительно катастрофа, звезда умирает. Обнаружено, что в других спиральных галактиках, подобной нашей, взрывы сверхновых происходят примерно раз в каждые 30 лет. Страница 225. Предполагается, что в ранние годы жизни нашей галактики взрывы сверхновых происходили довольно часто, возможно, не реже раза в год. В молодости наша галактика, по-видимому, была во много раз более активной. Чтобы прийти к такому замечательному выводу о ранней эволюции нашей галактики, ученым пришлось проделать поистине следовательскую работу. Первый тип наблюдений связан с исследованием содержания тяжелых элементов галактики. Предполагается, что тяжелые элементы, обнаруженные даже в самых старых звездах, должны были синтезироваться в сверхновых. Элементы тяжелее железа могли быть произведены только при чрезвычайно высоких плотностях и давлениях вещества, которые достигаются на заключительных фазах звездной эволюции. Взрывом сверхновой эти тяжелые элементы выбрасываются наружу, в межзвездную среду. Обогащенный ими газ смешивается с более старым газом и в конце концов вновь используется при формировании более позднего поколения звезд. Чтобы возникло наблюдаемое сегодня количество тяжелых элементов, должно было произойти большое число взрывов сверхновых. Большая часть этих взрывов, вероятно, происходила на стадии очень ранней эволюции нашей галактики, когда она была достаточно протяженной. Наиболее старые из изученных звезд астрономы обнаружили в галактическом Гало. Очевидно, они образовались в ходе начального сжатия галактики. Определение возраста звезды – очень сложная процедура. Необходимо рассчитать скорость, с которой звезда должна сжигать свой запас ядерного горючего, чтобы обеспечить наблюдаемую светимость. Чем менее массивна звезда, тем ниже должна быть температура в ее центре, поскольку, чтобы удержать такую звезду от гравитационного коллапса, требуется меньше давления газа. Поэтому менее массивные звезды оказываются более холодными и излучают менее эффективно. Как обнаружилось, светимость звезды непосредственно зависит от ее массы, по крайней мере в течение фазы горения водорода. Более низкая скорость высвобождения ядерной энергии, обусловленная более низкой светимостью, приводит к тому, что маломассивные звезды имеют гораздо большую продолжительность жизни. Звезды с массой в одну солнечную массу, в которой происходят процессы горения водорода, живут около 10 миллиардов лет, а звезды с массой 20 солнечных масс могут жить всего лишь несколько миллионов лет. Массивные звезды быстро расходуют свою ядерную энергию, и поэтому жизнь их коротка. Исчерпав свои запасы водорода как ядерного горючего, на следующем этапе эволюции звезда начинает сжигать гелий. А когда и запасы гелия в звездном ядре будут исчерпаны, начинают сгорать более тяжелые элементы, и так до тех пор, пока в конце концов звезда не сколлапсирует. Примечание диктора. Далее на странице 226 следует рисунок 88 «Обогащение галактики». Сверхновые и эволюционирующие звезды создают обогащенное тяжелыми элементами вещество в самых внешних областях галактики, где должны были образовываться самые ранние звезды. Выброшенное вещество падает к центру и в конце концов собирается в облака, из которых формируются звезды. Эти звезды, в свою очередь, производят еще более обогащенное вещество. Так степень обогащенности возрастает, поэтому звезды, наиболее богатые тяжелыми элементами, обнаруживают поблизости от ядра галактики. Конец примечания диктора. Маломассивные звезды, в которых происходит горение гелия, обнаруживают в шаровых скоплениях. Эти звезды являются самыми старыми в галактике. Их возраст оценивается примерно в 15 миллиардов лет. По сравнению с Солнцем, эти старые звезды часто бедны тяжелыми элементами. Как мы увидим в главе 15, происхождение тяжелых элементов тесно связано с самыми ранними стадиями формирования нашей галактики. Нет сомнения, что массивные короткоживущие звезды со временем станут сверхновыми. И наоборот, звездам, подобным Солнцу, предстоит очень длинная жизнь. Ранняя галактика должна была содержать главным образом массивные звезды. В противном случае мы наблюдали бы много звезд с массами около одной солнечной массы, в которых мало или совсем нет тяжелых элементов. В действительности же обнаруживается поразительно малое количество звезд с полным дефицитом тяжелых элементов. Даже в самых старых звездах содержание тяжелых элементов составляет, по-видимому, около 1% их содержания в Солнце. Короткоживущие массивные звезды должны были обеспечить тяжелыми элементами газ, из которых впоследствии конденсировались более поздние поколения звезд. Второй тип наблюдений, позволяющих нам делать выводы о ранних фазах эволюции галактик, изучение спектров далеких галактик. Часто обнаруживают, что спектры внутренних и внешних областей галактик различны. Многие миллиарды звезд вносят свой вклад в свет галактик. И, как установлено, звездное население, сосредоточенное ближе к центру галактики, как правило, содержит гораздо более тяжелых элементов. Из этого результата следует, что по мере того, как звезды эволюционировали и выбрасывали газ, обогащенный тяжелыми элементами, он падал к внутренним областям галактики, где, смешиваясь с непереработанным веществом, конденсировался с образованием следующего поколения звезд. Этот процесс мог повторяться неоднократно, рисунок 88. В конце концов, это привело к тому, что звезды, наиболее близкие к центру галактики, становились все более богатыми тяжелыми элементами по сравнению со звездами, удаленными от центра. Очевидно, что падение газа и непрерывное обогащение его в результате образования массивных звезд являлось важным процессом на ранней стадии эволюции галактик.